Аванпост. В зале аванпоста пахло старым железом и озоном. Так всегда бывало, когда сенсорные решетки пробивались сквозь искаженную атмосферу. Тусклые лампы мигали, отбрасывая длинные тени на панели, собранные еще в эпоху, когда эта станция считалась опорным щитом империи эльфов. Арианель, старшая сестра Лираэль, высокая, холодная, в идеально подогнанной форме старшего офицера разведкорпуса, застыла перед главным экраном. Там, среди хаотического роя бликов и шумов, еще минуту назад светилась крошечная точка, ее сестра. Ее безумная, упрямая, младшая сестра. А теперь точка погасла. «Верните ее!» — голос ее дрогнул, впервые прорвавшись в истеричный надрыв. Она резко обернулась к операторам. Пальцы сжались на поручне так, что побелели костяшки. «Сканируйте глубже! Расширьте частоту! Я не хочу слышать, что сигнал исчез! Это был челнок класса Гарнаэль! У них дублированное управление! Они не падают просто так из-за простых неисправностей!» Операторы переглянулись, и глаза выдавали то, что вслух сказать они не решались. Такие челноки действительно не падают просто так. Но только в нормальном небе. Здесь же, в аномальном разломе мира, любое устройство было всего лишь жестянкой, которую пространство могло смять, как детскую игрушку. Арианель шагнула ближе. Ее волосы взметнулись от резкого движения. Она нависла над ближайшим хранителем аванпоста, ветераном с побледневшими висками. «Готовьте поисковый отряд! Немедленно! Я поведу их сама!» Старик-хранитель поднял взгляд. Его голос был хриплым, но уверенным. «Госпожа, полет невозможен. Аномалии рвут любое крыло. Один челнок уже слишком много. Следом, значит, потерять еще. Если идти искать, то только пешком по земле». «Пешком? Через этот лес?» — почти выкрикнула она, не в силах поверить, что ее вынуждают даже рассматривать столь варварскую идею. «Именно так», — спокойно подтвердил хранитель. «Идти медленно, отмечая путь. Только так вы сможете дойти туда, где исчез сигнал. Может быть, обломки, может быть, следы. Или, если вам повезет, сама беглянка». Она резко развернулась. Ее сапоги лязгнули о металлический пол. В груди бурлила смесь гнева и страха. Она не могла потерять свою младшую сестру. Не сейчас. И тем более не здесь. «Соберите лучших. Возьмите весь боезапас. Магические щиты, кристаллы, все, что осталось. Мы идем!» Приказ сорвался с ее губ, как удар клинка. Операторы за пультами мимолетно переглянулись. Они-то уже прекрасно знали о том, что в этом приказе больше отчаяния, чем расчета. Но приказ есть приказ. Секретные люки открывались. Из хранилищ поднимались закопченные ящики с оружием и магическими маяками. Ветеран снова тихо заметил. «Даже если точка исчезла, это не всегда гибель. Иногда челнок глохнет, а пилот остается жив. Мы должны верить в это, госпожа». Его слова были сухим утешением, но в них была правда, а в ее глазах блеск паники, который она всеми силами пыталась спрятать за привычной офицерской холодностью. Она кивнула резко, словно отрезав сомнение. «Тогда мы идем. Найдем ее. Даже если придется перерыть весь этот проклятый лес». И зал, полный скрежета древних панелей и мерцающих сенсоров, эхом отозвался ее решимости. Но в глубине каждого из хранителей зрела тревога. Ведь поиски по земле в сердце аномалий редко заканчивались возвращением всех живыми. Зал командного пункта аванпоста жил своим, знакомым только хранителям, ритмом. Экраны пульсировали, старые вентиляторы тяжело вдыхали сквозь решетки, солнечный свет скользил по отполированным латунным панелям. Но теперь каждое движение в этом ритме подчинялось одному – исчезнувшей точке на сенсорном поле. Старшая сестра встала перед главным экраном, как статуя. Форма придавала ей властность. Лицо хладнокровие, рука – железный сжатый кулак. Она не задавала вопросов, она отдавала приказы. И приказы рождались быстро, как удар меча. «Отряды готовить немедленно!» – ее голос разрезал зал. Трое разведчиков, две смены следопытов, саперы, медики. Поднять весь запас магических щитов и резонаторов. Пошлите сообщение на орбиту. Я прошу выслать поддержку с дежурного корабля. И слушайте меня. Я иду с ними». Операторы уже начинали выполнять ее приказы. Их руки стремительно бегали по клавишам, выгружались списки, подсчитывались ресурсы. Но рядом с командой выросло внутреннее сопротивление. Ветеран, лицо которого было в мимолетных бороздах тревоги, шагнул к ней. «Госпожа, полет в таких условиях действительно будет губителен. Наши сенсоры показывают нестабильность коры и магнитных полос. Так что послать в поиск десант на челноках — это значит рискнуть всем. Надо идти пешком, отмечая путь линиями маяков. Если вы полетите, то потянете за собой еще и корабль». Она не хотела слышать эти слова, но старый хранитель аванпоста говорил правду. Аномалия рвала все, что пыталось пробиться через нее. Офицер стиснула губы, но голос ее не дрогнул. Тогда пешком, но не без поддержки с орбиты. Связь держать через тихий канал. Вызывайте корсар, пусть поставит над зоной патрульный глиссад с дистанционными датчиками и три посадочных модуля с геодетическими зондами. Поняли? Или нужно повторить? Ее приказ был отчетлив, как стальной клинок. Как собирался отряд, это было почти церемонией выживания, где каждый предмет имел цену. В комнате, которая уже превратилась в зал аналитики, сразу появились схемы, ленты и крошечные светящиеся значки, обозначающие то, кто и что возьмет с собой. Считалось по секундам. Список состава и снаряжения, которые собрали за полчаса. Это были члены команды, что прибыла сюда вместе с членами правящей семьи Великого дома. Самая младшая из старших офицеров-следопытов, два опытных хранителя-магиста, что могли пригодиться для создания переносных защитных барьеров. Два сапера-инженера, что могли пригодиться для укладки анкеров и ловушек. Медик с полным набором стабилизаторов и антиспоров. Два штатных стрелка с короткими импульсными винтовками. И сама Арианель, что будет лично возглавлять этот поисковый отряд, несмотря на все протесты хранителей аванпоста. Затем начала перечисляться переносная защита и артефакты, которые они могли взять с собой. Карманы купола, мини-генераторы щитов, этакие маленькие кристаллические сферы в бронзовых держателях, дающие круговой барьер диаметром до 3 метров на 10-15 минут. Их хватало на экстренную защиту при разгерметизации или внезапной вспышке аномалии. Гармонические резонаторы, набор платиновых пластин с вкрапленными рунами, которые служат для снижения локальных флуктуаций ауры и помогают сохранить корректность приборов в пределах купола, и чью настройку делает маг-хранитель. Якорные анкеры, тяжелые штативы с кристаллическим сердечником, глубоко вбиваемые в землю, которые создают локальную точку опоры, уменьшая вероятность пространственного сдвига на участке. По тропе их ставили через каждые 50-80 шагов. Геодетические зонды, ручные датчики, которые вбиваются в почву и дают мгновенную картину здоровья пера аномалии, обнаруживают неконтролируемые выбросы, флуктуации, магнитные гребни. Они писали на портативные голографы и фиксировали координаты. Кристальные маяки – маленькие сферы, которые можно было активировать издали, чей свет не только показывал маршрут, но и действовал как следоподобный якорь для возвращения по делу. Для их питания использовали малые резервные кристаллы, которые по своей сути были империалами из низшей пробы. Их ценность была высока, но ставка жизни была куда выше и важнее. Антиспоровые фильтры, шлемы и платки с крошечными рунами и мешками с орбида, что защищали от распространенных в низине спор и почвенных песцов. Полевые ловушки и шумовые заряды, чтобы отвлекать мелких роев и поднимать штормовые сигналы, которые саперы упаковывали в кожаные узлы. Радиопротокол Тихого канала, старые, но надежные модули для связи с орбитальным кораблем на частоте, устойчивой к местным помехам, к которые устанавливали на плечевые плиты и вокруг пояса офицеров. Затем Арианель обратила внимание на транспорт и связь с орбитой. С Корсара, дежурного фрегата, который все еще дрейфовал над планетой, связались через зашифрованный прямой канал. Команда аванпоста подняла в эфирах старинный просветляющий код, который корабль распознал и отозвался низким эхом. Голос капитана Корсара был сухим. «Мы в зоне. Можем держать орбитальный надзор. Спустим 3 пакета оборудования. 2 геодетические зонда-пакета. 1 малый роторный контейнер с дополнительными анкер-штативами и несколькими дистанционными дронами. Приземление группы поддержки просто невозможно. Аномальный фронт непредсказуем и слишком активен. Вы хотите, чтобы мы пытались десантировать абордажную группу?» Но Арианель не дала себя остановить, и ее ответ был ровен и тверд. «Десантируйте технику и дронов. Живых разумных нет. Мы идем по земле. Если найдете сигнал, сообщите координаты на Тихий канал. Операция под моим командованием. Это мой приказ». Капитан корабля согласился поставить автоматические пакеты. Скоростные, с торможением, которые должны были выпасть на заранее выбранных безопасных полях атмосферы и активировать геосенсоры. Разумных не вышвыривали в атмосферу. Слишком большая вероятность гибели. Вместо этого с орбиты послали 2 маленьких разведдрона «Шеврона», которые зависли под облаками и должны были следящими лазерами просвечивать кору на глубине, сигнализируя исследователям о скрытых аномалиях. В то же время шло формирование отряда на земле. Хранители весьма старательно прошли по своим складским ячейкам и вытащили резонаторы. Маленькие камни были упакованы в ткань и нашиты в куртки. Так маги могли активировать их, не теряя времени. Саперы намотали анкеры на шпули, проверили тросы, ведь каждая шпуля должна была выдержать натяжение в 100 килограмм. Медик упаковал шприцы с анастазинами, в которое входил даже сок рявка, препарат против споровой интоксикации, и несколько белых таблеток для немедленной стабилизации сердца в условиях низкого давления. Сама же Арианель выбрала свой знак. Не роскошный перстень члена правящей семьи Великого дома, а бронзовую нашивку проводника, которую прицепила на плече. Явный символ ее решимости вести лично. Она не спорила с офицерами. Она просила доверия. Хранители аванпоста, хоть и с тревогой, видели то, что сейчас ее глаза горели не приказом, а страхом. Страх делал ее обычным эльфом, и это заставляло их следовать за ней. Вскоре в аналитическом зале раздалось ритмичное звяканье. Это были входящие сообщения от корабля, подтверждение запуска дронов и, наконец, короткое сообщение от капитана Корсара. «Пакеты будут в точке через 40 минут. Дроны на месте. Поддержка дистанционная». Тогда она дала последний приказ. «Соберите провизию на 3 суток. Без лишнего шума. Разметьте тропу маяками по ходу. Мы двинемся на рассвете. И никому ни жалости, ни суеты. Мы найдем ее и вернем». В коридорах аванпоста ее подчиненные уже старательно суетились, но в их движениях было новое ощущение. Не богохульная отчаянность, а тщательно проверенный страх, который лечится делом. Они знали о том, что идти пешком значит смотреть в лицо самым опасным существам на этой планете. Но теперь у них были инструменты, и у них была команда. И в центре всего этого стояла молодая женщина, чья воля была сильнее страха, и что велела идти вслед за точкой, что погасла в черном небе. Рассвет в этой проклятой долине наступал не так, как в привычных для эльфов краях. Здесь свет не рождался постепенно. Он будто разрывал ночь на клочья, заставляя тьму ускользать в трещины и ямы, где и без того кишели аномалии. Красноватые полосы, похожие на шрамы, ложились по склонам, а воздух дрожал от наэлектризованного ветра. Именно в этот час начали движение поисковые отряды. Ворота аванпоста распахнулись с гулким лязгом замков. Вперед шагнули проводники-следопыты, суровые молчаливые фигуры, которые прожили здесь дольше, чем позволяла здравость разума. Их глаза были укрыты узкими визорами, на поясе у каждого висел набор рунных маркеров и хрустальных зубцов для пробивания аурных завес. Они знали эти тропы, знали, где земля крошится без звука, а где кажущаяся каменная поверхность оказывается лишь проекцией. Позади шли разведчики, легкие и быстрые. Они тащили на спинах небольшие контейнеры с маяками и анкерами, чтобы прокладывать по пути нить возвращения. Каждый шаг сопровождался мерным щелчком. Это саперы фиксировали показатели геодатчиков, вбивая в грунт серебристые прутья-щупы. Арианель держалась в центре первой группы. На ней была облегченная броня со встроенными фильтрами и резонатором. На правом запястье у нее имелся закрепленный проекционный планшет, куда сходились данные всех датчиков. Ее лицо оставалось каменным, но каждый, кто видел, понимал, что она держит себя лишь силой воли, чтобы не сорваться на крик. Ее приказ был коротким и предельно ясным – вернуть беглянку живой и невредимой. Это не обсуждалось. Ни воины, ни хранители не позволяли себе сомнений. Хотя каждый понимал, насколько маловероятно вытащить живой ту, чья метка пропала с сенсоров. Тропа уходила вниз, в сторону узкой расселины, где сгущался фиолетовый туман. Именно туда указывали последние данные об исчезновении челнока. Проводники разметили путь первыми маяками, маленькими кристаллами, вставленными в землю. Они вспыхивали мягким синим светом, создавая тонкую нить ориентира, едва заметную со стороны. Ветер доносил странные звуки, будто тихие шаги множества ног. Но стоило остановиться и прислушаться, все стихало. Саперы проверяли каждую кочку. Дважды они нашли ложные островки в сплошной с виду почве, за которыми скрывались зияющие карманы пустоты. В них с треском падали камни, растворяясь в сером мареве, словно в воде. «Первая группа вдоль западного склона», — приказала командир отряда. «Вторая — через низину с обходом. Третья — контроль фланга. Связь каждые 10 минут». Отряды разделились. Каждый шаг тщательно отмечался анкерами и геодатчиками, чтобы тропы потом можно было восстановить. Охотники на ходу устанавливали ловушки-сигнализаторы, чтобы в случае нападения местных тварей заранее получить предупреждение. Медик держался ближе к центру. Его сумка позвякивала ампулами и флаконами, но лицо оставалось собранным. Он знал, что в этих условиях смерть наступает не только от раны. Яды, споры, аномалии действовали быстрее любого оружия. И в первой же расселине отряды ждала первая проверка. Там, где по картам аванпоста должен был быть пересохший ручей, теперь клубилась плазменная дымка. Она обволакивала камни и тянулась к людям, словно живая. Хранители подняли резонаторы. Воздух зазвенел, как струна. Дымка дрогнула и медленно отступила, открывая путь. Дальше, за ручьем, виднелись следы, не звериные и не имеющие отношения к разумным. Это были глубокие вмятины, словно кто-то тащил что-то тяжелое. Разведчики быстро переглянулись между собой. На первый взгляд, это мог быть челнок, его остатки или нечто совсем иное. Сейчас каждый член поискового отряда понимал, что эта спасательная миссия может быть смертельно опасна. Но приказы не обсуждались. Даже когда молодые стрелки перешептывались о том, что из этих земель никто не возвращался живым, они делали это тихо и украдкой. Ведь взгляд Арианель был тяжелее любого приказа. Она требовала не просто выполнения задачи, а безусловной верности. И отряды шагали вперед, оставляя за собой цепь из маяков и анкеров, освещенных холодным светом. Перед ними лежала земля, где исчезли челнок и беглянка. И каждый в душе задавал себе один вопрос. Найдут ли они ее живой? Или им придется вернуться с пустыми руками? Вот только ответа на этот вопрос у них просто не было. Низина встречала их тяжелым запахом сырости и прелых спор. Воздух был тягучим, словно вязким. Его приходилось буквально проталкивать сквозь легкие. По земле стлался желтый мох, пульсирующий едва заметными толчками, будто у него было сердце. Каждый шаг отдавался по нему длинной волной, и следопыты сразу приказали двигаться быстро и не задерживаться, чтобы не провоцировать рост аномалий. Но именно здесь разведчик первым заметил странное шевеление. «Стоп!» Все замерли. Сначала подумали, что мох двинулся от их шагов. Но через несколько секунд стало ясно, что сейчас что-то шло им навстречу. Слой мха медленно расходился, словно под ним пробиралось крупное животное. Из-под желтоватого ковра медленно приподнялся нарост, похожий на корень или обломок кости. Потом еще один и еще. Они складывались в странную корону, которая с хрустом раздвинула мох. Когда из-под покрова вырвалось само тело, отряд едва удержался от паники. Это существо выглядело как гигантский насекомоподобный моллюск. Его длинное склизкое туловище, покрытое пластинами, на которых светились тусклые узоры. Из верхней части торчали два рога антенны, а вместо рта зияла круглая пасть, усаженная хрящевыми зубьями, похожими на резцы. «Огня не открывать!» — резко скомандовал хранитель. Он понимал, что звук выстрелов или всплеск магии могут привлечь не только этого монстра, но напряжение в рядах росло. Молодые стрелки уже держали руки на спусковых крючках. Первое движение существа тут же дало понять, что оно настроено весьма агрессивно. Существо подняло переднюю часть тела и вслушалось в воздух. Его антенны дрожали, словно улавливали вибрации. Потом оно резко ударило о землю, и мох вокруг пошел рябью, подбрасывая людей с ног. Двое упали, и мгновенно мох попытался их оплести. Лишь вмешательство саперов с разрезающими рунами позволило их выдернуть обратно. «Назад! Отходим!» — приказал командир группы. Но было уже поздно. Чудовище рванулось вперед, оставляя за собой борозду во мху, и ударило пастью по каменному валуну. Камень треснул, словно был из глины. Один из стрелков не выдержал и выпустил из полностью механического стрелкового устройства, которое проще было назвать многозарядным арбалетом, болт с серебряным наконечником. Болт вонзился в мягкое место между пластинами, и монстр взвыл, но не упал. Он дернулся, как раненое животное, и ударил хвостом по земле так, что ударная волна едва не унесла половину отряда в сторону. Так что им все же пришлось открыть огонь на поражение, и серия выстрелов зазвенела в низине, разрывая тишину. Магические заряды вспыхнули, прожигая пластины, и только тогда существо, завывая, отпрянуло и, будто потеряв интерес, медленно ушло обратно под мох. А когда все стихло, солдаты стояли бледные, с дрожью в руках. Двое были ранены, одного придавило каменным валуном, другого мох обжег до волдырей. Но главная рана была невидимой, ведь от этого столкновения пострадала даже сама их уверенность в успехе. «Мы обязаны вернуться за беглянкой», — тихо пробормотал один из молодых стрелков и тут же осекся под взглядом старшей сестры, которая наблюдала издалека за маневрами через планшет. Хранитель произнес холодно, почти без эмоций. «Это лишь мелкая тварь. Здесь есть хуже и куда опаснее, чем она. Если дрогнете на таком, то просто погибнете при встрече с настоящими хозяевами этих земель». Но даже его слова не вернули прежней решимости. Каждый теперь знал о том, что они все идут туда, где живут существа, способные ломать огромный камень одним ударом. Если челнок действительно упал где-то в этих краях, выжить беглянке было почти невозможно, ведь даже неплохо подготовленному отряду пришлось отступить. Спустя некоторое время в штабе аванпоста в узком зале, где панели древних сенсоров мерцали то зеленым, то красным светом, Арианель растерянно стояла перед проекционным экраном. Ее пальцы едва заметно дрожали, но голос оставался твердым. В это время перед ней отчитался связной. Вторая группа столкнулась с местным существом. Потерь нет, двое ранены. Существо описывают как массивное насекомоподобное. По их словам, ломает камень, как глину. На секунду в глазах Арианель промелькнула паника. Она слишком хорошо понимала, что младшая сестра в одиночку точно не справилась бы с подобной тварью. Ее воображение тут же нарисовало картину. Лираэль, зажатая в трещине скалы, окруженная этими чудовищами. Резко вздрогнув, она отвернулась к панели, делая вид, что что-то проверяет в данных. Только так можно было скрыть, как губы сами собой дрогнули. Сейчас внутри ее души все рвало две силы. Панический страх за сестру, что та уже мертва, и все их усилия бессмысленны. И горькая злость, что младшая, всегда упрямая, в очередной раз поставила ее в невозможное положение, вынудив бросить людей в смертельно опасный поход. Сердце молодой женщины хотело кричать, но разум и воспитание знати требовали иного, демонстрации силы и хладнокровия. Тяжело вздохнув, она резко обернулась к связному. «Сообщите командирам всех групп, темп поисков не снижать. Любая задержка равна смерти беглянки. Раненых, если таковые будут, пусть тащат с собой. Помощь все получат позже». «Но если они не смогут выдержать такой переход», — осмелился вставить свои мысли хранитель, но она тут же обожгла его взглядом. «Они выдержат. Это приказ». Зал на секунду погрузился в тишину, и больше никто не решился с ней спорить. А Арианель выпрямилась и медленно провела пальцами по древней карте, словно прослеживая путь отрядов. Внутри же ее мысли метались. «Она глупая девчонка, но я не позволю ей исчезнуть здесь. Если я спасу ее, она будет обязана мне всем, даже своей свободой, даже своей дерзкой гордыней». Эти слова стали для нее защитой. Вместо того, чтобы трястись от ужаса, она выбрала злость и жестокость. И когда донесли, что группа продолжает движение, она позволила себе лишь короткий вздох облегчения. Но этот вздох тут же сменился новым приказом. «Связь усиливать, каждый шаг докладывать. И если еще раз кто-то заикнется о невозможности задания, лично сниму его с поста». В зале снова наступила тишина. Никто не видел, как ее ногти до крови впились в ладонь под столом. В огромных створках ворот аванпоста глухо перекатывались механизмы, готовые открыть путь наружу. Ночь уже давно отступила, но утренний свет здесь всегда был серым, преломленным сквозь мутное марево аномалий. В воздухе висел запах озона и сырости, а земля дрожала так, будто сама планета дышала. Хранители, облеченные в тяжелые доспехи из сплава руны металла, готовили караваны снабжения. Ящики с кристаллами-накопителями, контейнеры с пищевыми концентратами, сферы магического освещения. Все это складывалось в порядке, отточенном сотнями экспедиций. И вдруг по рядам пошел ропот. Самая старшая из дочерей Великого дома вышла из штаба в походной броне. Ее доспех не был обычным. Его пластинчатые сегменты, тонкие прожилки рун, встроенные артефакты защиты. Все в нем говорило о статусе. Но в движениях самой девушки ощущалась совсем иная энергия. Решимость, доведенная до безрассудства. Именно тут и возник очередной спор с хранителями. Так как на ее пути тут же возникли двое командиров аванпоста, седые ветераны, с лицами, иссеченными аномальными ожогами. «Госпожа, вы не можете снова покинуть аванпост. Вы и так уже рисковали. Хватит. Это против всех протоколов. Ваш род не простит нам, если...» Она подняла руку, заставив обоих умолкнуть. «Если я останусь здесь, а моя сестра погибнет, мне будет все равно, что скажет род». «Но опасности!» — начал был один из хранителей. Она резко шагнула ближе, почти в упор, и заговорила холодно. «Опасности там для всех одинаковы. Я не намерена сидеть в безопасности, пока другие рискуют жизнями. Это мой приказ и моя воля». В ее голосе была такая сталь, что даже закаленные в десятках экспедиций хранители не нашли слов. И только когда они замолчали, она позволила себе лишь одно мгновение слабости. На секунду отвела взгляд и прошептала почти неслышно. «Лираэль, ты всегда была безрассудной. А я всегда прикрывала тебя. Если и теперь судьба решит наказать нас, то пусть бьет по мне». Затем снова подняла голову, и от той тени сомнения не осталось и следа. Началось выдвижение. Ворота аванпоста с ревом пошли в стороны. В лицо ударил влажный, плотный воздух леса, полный гулких трелей и скрипов. Не звуков птиц, а шорохов и стонов самих деревьев, которые жили и двигались. Когда они раскрылись полностью, Арианель шагнула вперед первой, и ее сапог с глухим звуком вдавился в землю, покрытую пульсирующим ковром из живого мха. За ней, не раздумывая, потянулись десятки вооруженных и закованных в артефакты воинов. Кристаллы осветителей вспыхнули холодным светом, проливая резкие блики на искривленные стволы и парящие в воздухе пыльцы. Она шла уверенно, но сердце ее колотилось так, что казалось, его услышат даже через броню. Атмосфера в этом выходе была весьма напряженная. Каждый шаг вглубь будто отрезал ее от прошлого. Стены аванпоста остались позади, и только бескрайняя чаща, звуки невидимых существ и подспудное ощущение, что сама планета следит за каждым движением, были теперь ее спутниками. Она знала, что назад дороги уже просто нет, и впервые не просто как старшая, не как представительница великого дома, а как сестра. Она вышла в лес, чтобы вернуть ту, ради кого готова была перечеркнуть все. Первые часы выдвижения отряд продвигался по влажному, будто дышащему в своем собственном ритме лесу. Каждый шаг оставлял след в мягкой, чуть подрагивающей земле, словно корни и мох чувствовали давление и реагировали на него. Арианель все так же шла впереди, рядом с двумя проводниками-хранителями, прекрасно знавшими здешние аномальные тропы. Остальные воины двигались широким полукольцом, держа наготове артефактное оружие, практически полностью покрытое серебряными жгутами-печатями. Несмотря на имеющуюся у них защиту, в воздухе ощущалось весьма серьезное давление. Кристаллы осветителей светились ровно, но казалось, что тьма в глубине леса не рассеивается, а лишь отступает, ровно настолько, чтобы вызывать иллюзию безопасности. И вскоре проявился первый сигнал приближающейся беды. Где-то через час пути впереди раздался хруст. Проводник поднял руку. Все остановились. Плотные с виду кусты всколыхнулись, словно их задел сильный порыв ветра. Но никакого ветра не было. А потом из-за них, прямо перед авангардом, вывернулась какая-то жуткая тварь, напоминающее переплетение корней и костей. Казалось, что ее голова состояла из обломков древесины, переплетенных жилками живой плоти, а изнутра сочился густой, кислый запах гниения. Существо не спешило нападать. Оно просто приподнялось и застыло, будто прислушиваясь к биению сердец. В этот самый момент один из молодых воинов, не выдержав, метнул в него копье. Руна вспыхнула, и копье пронзило туловище твари, но вместо падения она развернулась и с неожиданной скоростью метнулась вперед. И буквально в одно мгновение двое бойцов оказались сбиты с ног, а корневые щупальца вонзились в броню, разрывая рунные пластины, как тонкую ткань. Их панические крики боли эхом разнеслись в лесу. Арианель замерла лишь на миг. В ее груди поднялась волна ужаса. Если моя сестра встретила такое в одиночку, эта мысль едва не сломила ее. Но вместо этого она выкрикнула приказ. «Щиты! Клин к центру! Не рассыпаться!» Хранители, закаленные десятками схваток, действовали четко. Щиты активировались, засияв голубыми куполами. Ударные руны полыхнули, отбрасывая тварь. Но каждое ее движение сопровождалось новым росчерком щупалец. И казалось, что она не умирает, а делится. Из рассеченных частей вырастали новые отростки. Воины держались, но пот лился градом, а броня трещала под ударами. Один из бойцов уже истекал кровью, и старшая сестра впервые ощутила, как паника вгрызается ей под ребра. Проводник рявкнул. «Назад! В болото! Туда она не сунется!» Она колебалась, приказ был отступить, но сердце требовало уничтожить чудовище. Однако, увидев, как один из ее воинов захлебнулся криком, когда щупальце пронзило ему горло, она все же крикнула: «Отходим! Всем назад! Живыми! В первую очередь!» Так началось их отступление к аванпосту. Отряд, прикрываясь щитами и световыми сферами, рванул назад. Тварь преследовала их недолго. Будто привязанная к своей территории, она вскоре растворилась в лесу, снова став частью переплетенных корней. Когда створка аванпоста сомкнулась за ними, запах крови и озона смешался с кислым смрадом твари. Двое бойцов были тяжело ранены, а один все-таки погиб. Медленно сняв защитный шлем, Арианель долго смотрела на испачканные кровью руки. Ее губы немного нервно дрожали, но голос, когда она заговорила, был стальным. «Мы возвращаемся, но это не конец. Если Лираэль там одна, ей пришлось столкнуться с этим или с чем-то хуже. Я не позволю, чтобы ее кости остались в этом проклятом лесу». Хранители молчали. Они видели, что ее страх велик, но вместе с ним и решимость, которую не смог бы поколебать даже сам кошмар этого мира. После возвращения в зал аванпоста воцарилась гнетущая тишина. Снаружи закрытые створки шипели и скрежетали, удерживая на расстоянии влажный воздух и гул чуждого леса. Воины, исцарапанные и уставшие, безмолвно перевязывали друг друга, но никто не поднимал взгляда. Даже их шепот сейчас звучал глухо, будто их слова глотали сами стены. С трудом встряхнувшись и сбросив броню, Арианель потом долго сидела на краю металлической платформы, опустив свой подбородок на колени. Артефактные лампы давали бледный свет, отчего ее лицо казалось еще более изможденным. Она впервые осталась наедине со своими мыслями. Сейчас в ее голове крутилась только одна картина. Тварь, вырастающая из-за кустов, и крик погибшего воина. Каждый раз, когда она закрывала глаза, Арианель слышала захлебывающееся бульканье его голоса и передергивалась. «Если мы едва спаслись целым отрядом, что могла сделать она одна? В худшем случае ее уже нет. В лучшем она попала в лапы к чему-то еще более чудовищному». Эта мысль была просто невыносима. В груди молодой женщины все больше нарастала паника. Но привычка держать лицо все же придавала ей силы. Она стискивала пальцы до белых костяшек, повторяя про себя. Она выжила. Она должна была выжить. Иначе... Но тут же возникала другая, еще более страшная мысль. Реакция семьи. Глава рода, та самая старшая родственница, что души не чаяла в младшей сестре Арианель, могла воспринять исчезновение девчонки как личное оскорбление, как полный провал всей ветви семьи. А на ней, старшей сестре, лежала прямая ответственность за все случившееся. Она ясно представляла, как холодный властный голос главы прозвучит в зале совета. «Ты отвечала за нее! Ты обещала присмотреть! И вот результат твоей безалаберности!» От этого представления у нее ломило виски. Она знала, что вина будет возложена именно на нее, а последствия могли быть страшными не только для нее самой, но и для всех, кто служил ее роду. Она медленно поднялась и прошлась по залу. Металлические панели пола тихо звякали под шагами. За стеной слышался приглушенный рев. Где-то в лесу бились или охотились аномальные твари. Звук заставил ее обернуться и сжать зубы. В этот момент она почти убедилась, что младшая сестра уже стала частью этого дикого чужого гула. Ее глаза налились красным, но слезы так и не пролились. Она не могла позволить себе слабость. Но вместо этого она подошла к работающему сенсорному пульту. На экране сплошные помехи, редкие линии энергополей, мерцающие точки тепловых пятен. Точка челнока так и не появилась вновь. Она провела пальцем по панели и тихо прошептала: «Вернись, глупая девчонка. Хоть какой-нибудь знак. Я не вынесу, если мне придется смотреть в глаза бабке и говорить, что я потеряла тебя». Когда смена суток на аванпосте в очередной раз переключилась, ознаменовав очередное утро,